Глава 7. Страх – это отголосок прошлых ран, которые мы не позволили себе исцелить. Гала осмотрела раненого новичка, теряющего сознание не столько от потери крови и сил, сколько от самой мысли, что у него разрезана плоть. «Ты молодец!» – похвалила она его. «Справился, один из всех! Ты точно станешь светляком и соберешь свою команду!» Она остановила ему кровь прикосновением руки к ране, но для верности наложила повязку. «Сегодня хорошо поешь, чтобы до завтра свидание осталось от твоей болячки», — попросила она. Раненый посмотрел на нее, как на человека, который просит невозможного. «Тут на месяц постельного режима». Он потряс рукой. «У нас тут климат особенный. К утру даже свидание останется. Рана тоненькая, никакого шрама не увидишь». Команда после короткой передышки и вялого обсуждения прошедшего круга вошла в дом. Первое, что бросилось в глаза, это активные кнопки лифта. Они горели, словно хотели сообщить о том, что лифты заработали. «Кто еще не ездил на новые уровни, сообщаю, мы переезжаем», — громко произнес Светляк. «Давайте начнем с тех, кто у нас помладше. Пусть займут самые лучшие номера». «Новый уровень сложности?» — испугался Павел. «Нет, другой способ пугания. Наверное, там решили, что мы больше не боимся депрессивных уровней, и надо бы нас запугать как-то иначе. А то команда разрастется до ненужных размеров», — пояснил Светляк. «Жаль, чем больше кругов прошел, тем обиднее погибнуть». «Согласен, но не нам решать, как лучше». «Грузитесь по 10 человек», — приказал Светляк. Павел, Маша, Андрей и Марина оказались в одном лифте. Кнопка здесь была всего одна, давая понять, что не людям решать, куда ехать. Павел нажал, как только закрылись двери. Лифт дрогнул и начал движение вниз. «Ха, вот мы еще на один этаж ближе к преисподней», — усмехнулся Андрей. «На последнем круге будут котлы. Так мы поймем, что прошли все круги ада». «Я не согласна», — заявила Маша. «Пройти все круги и оказаться в аду? Нет, после всего мы вправе рассчитывать на вечную жизнь в раю. Пусть не в кущах с поющими ангелами, но в своей квартирке с бесплатной коммуналкой и видом на чудесный сад». «И автоматом с бесконечным пивом», — размечтался Андрей. «Так ты надолго в раю не задержишься», — хмыкнул Павел. «Сопьешься и на новый круг». Лифт замер. Все голоса смолкли в ожидании того, что им откроется за створками лифта. За ними виднелся точно такой же коридор, из которого они грузились в лифт. Андрей поспешил первым занять квартиру, прихватив Марину. «Надо спешить, пока эти не закрылись для утех», — пошутил он. Павел посмотрел на Машу. «С ними будем жить или поищем себе отдельную?» – спросил он. «С ними», – ответила Маша. «У нас же не медовый месяц». «Согласен, месяц у нас как раз наоборот получается. Не буду говорить вслух». Они спустились на второй этаж и направились к квартире, в которой дверь была открыта нараспашку. «Дома кто есть?» – громко поинтересовался Павел. «Идите скорее!» – позвал Андрей из глубины. Павел скинул ботинки и зашел на кухню, где Андрей и Марина смотрели в окно. «Зырь, куда нас занесло!» Андрей уступил место. Марина отошла от окна для Маши. Снаружи все так же клубился туман, но не плотный, пропускающий намного больше света, чем на предыдущем уровне. За окнами открывался вид на типичный городской пейзаж. Тротуар, отделенный от проезжей части бордюром, дорога, пересекаемая пешеходной зеброй, и даже исправный светофор, непонятно кому переключающий сигналы. «Урби эт орби», — произнес Павел. «Что это за заклинание?» — поинтересовался Андрей. «К городу и миру». Так начинали речи в Древнем Риме, обращаясь к гражданам. На ум пришло, потому что за окном урбанистический пейзаж. Павел отвернулся от окна. «Интересно, чем нас будут пугать? Трамваями без тормозов? Прорывами канализации с кипятком?» «Ты давай не сочиняй вслух». Андрей полез в холодильник. «Марина, есть хочешь?» Его подруга молча покачала головой. «Я тоже вчера не сразу ей захотел». «А вам, господа выжившие?» Обратился он к Павлу с Машей. «Сами справимся. Выбери себе, что хочешь». Павел уступил место подруге. Андрей вынул палку колбасы, хлеб и сыр, нашел нож, сделал бутерброд. «Я к чему сказал, чтобы это вслух не придумывал испытание? Вдруг они нас подслушивают, а мы им даем идеи, как нас лучше всего укокошить». Маша достала из холодильника апельсин. «Я представляю. Эти существа придумали мир с определенной задачей, явно искусственный, но очень правдоподобный. Использовали очень передовые идеи, массу труда, а потом раз, и у них случился ступор. Они не знали, как нас напугать». Она засмеялась. «Да кто их знает, что у них там на уме?» Андрей откусил бутерброд. «Ну, с паутиной лезвием, конечно, жесть. Да и с горящей землей...» Он посмотрел на обгоревшую штанину. «Кстати, уже не болит». «Да для чего это все?» спросила Марина бесцветным голосом. Она выглядела, как и подобало человеку, преодолевшему первый круг, потерянная, разбитая, напуганная. «А кто его знает?» пожал плечами Андрей. «Даже если мы догадаемся, некому будет подтвердить нашу догадку. И поэтому этот вопрос всегда останется открытым. Скажи честно, ты ведь попала сюда после того, как здорово струхнула?» Марина покраснела. «Можешь не переживать. Здесь все по этой причине». Маша обняла ее за плечи. «Нас таких здесь собрали, как на Титанике». «Чтобы утопить?» – спросила Марина. «Блин, неправильный пример», – смутилась Маша. «Я думаю, нас хотят перевоспитать. А назад уже никак нельзя». «Можно, дай себя убить», – посоветовал Андрей. «Я уверен, что это единственный легальный выход из этого шоу». Он не к месту засмеялся. Подбородок Марины затрясся. Она спрятала лицо в ладонях и разревелась. Павел укоризненно посмотрел на Андрея. Товарищ, поняв, что дал маху, попытался неуклюже извиниться. «Марин, ты это, извини, я не хотел, чтобы ты расстроилась. Я просто привел этот пример, чтобы ты поняла, что лучше выжить, чем выбрать смерть». «У меня трое детей остались дома», — с рыданиями выдала Марина. «Младшей 2 лет нет, а я здесь. Если можно вернуться через смерть, я готова умереть. Мне не нужно никакое перевоспитание. Я такая, какая есть». Она села на стул и снова стала рыдать, закрывшись ладонями. Маша набрала ей стакан воды и поставила рядом. «Пойдем в спальню себе присмотрим». Павел взял Машу за руку. «Идем», — согласилась она. Им совсем не хотелось участвовать в этом спектакле. Марине требовалось переварить ситуацию, принять и переосмыслить. Она сама должна была прийти к мысли, что лучший выход – это выживание, перестать кормить живущий внутри страх, победить себя и надеяться, что это позволит покинуть страшный мир другим человеком. В квартире имелось 2 спальни, по большой кровати в каждой, и гостиная с диваном. Устроители как бы намекали, что люди должны разбиться на пары. Иначе наставили бы в комнаты 2-ярусных кроватей, уважающих личное пространство. Павел прикрыл дверь, чтобы не слышать плач Марины и неловкие попытки успокоить ее Андрея. Он снова подошел к окну и долго всматривался в привычный городской пейзаж. Ему хотелось узнать, что страшного находится по ту сторону стен. Он попытался искусственно вызвать у себя страх, но понял, что это не так уж и просто. Он знал, что находится в безопасности, и это мешало ему сымитировать чувства. Маша легла на кровать, закинула руки за голову и лежала с закрытыми глазами. Павел забыл о монстрах и невольно залюбовался ее внешностью и фигурой. «Ты на меня не злишься за пощечину?» – спросил он. Маша лениво повернула голову в его сторону. «Если бы не она, я бы превратилась в пустышку, пустую оболочку, хлопающую глазками», – усмехнулась она. «Наоборот, я должна тебя поблагодарить, что ты переступил неуместный в этой ситуации джентльменский комплекс и спас меня». «Ха-ха-ха, ты припустила после этого, будь здоров!» Павел засмеялся. «Никогда бы не подумал, что ты такая хорошая бегунья». «У нас порода гончая. Мама хорошо бегала, родной отец тоже был спортсменом. И я генетически унаследовала склонность к спорту. Везет. Я бы хотела унаследовать хороший интеллект, а не спортивное качество». В нашей ситуации ум может сыграть против его обладателя. Слишком развитое воображение такого может напридумывать. Макаки потом аплодировать будут стоя. Машу признание Павла рассмешили. Она оперлась на локоть и хитро посмотрела на него. «Ты становишься все интереснее. Этот мир раскрывает твою внутреннюю красоту». «Спасибо». Павел нарочно смутился. «А ты теряешь панцирь неприступности и становишься живой». «Скажешь, что же панцирь? Я что, черепаха?» «Устрица». «Я тебе покажу устрицу». Маша схватила подушку с намерением запустить. «Покажи», — попросил Павел. Маша аж задохнулась от того, как Павел искусно загнал ее в ловушку не очень пристойной шутки. Она бросила в него подушку. «Ах ты, грубиян деревенский, интеллектуал помоечный!» Она схватила вторую подушку. «Ага, что тут происходит?» В дверь спальни заглянул Андрей. «Да у вас тут душить от концентрации флюидов нечем». «Чего тебе?» Маше не понравилось, что Андрей ворвался бесцеремонно. «Там Марине плохо. Присмотрите, я пойду Галу позову», — попросил он. «Конечно». Маша спрыгнула с кровати и побежала на кухню. Бледная Марина, сгорбившись, сидела на стуле и смотрела в одну точку, как будто была не в себе. «Ты чего?» Маша взяла ее за руку. Рука Марины оказалась холодной и влажной, как у человека с сердечными проблемами. Андрей хлопнул входной дверью. Тяжелые армейские ботинки загремели по коридору. Павел зашел на кухню и сел рядом с Машей. «Что с ней?» – спросил он. «Я не разбираюсь в диагнозах, но мне кажется, у нее проблемы с сердцем. Она бледная, холодная и у нее испарина». «Странно. Мое здоровье стало намного лучше с первого дня, как я здесь оказался», – заметил Павел. «Мое тоже», – согласилась Маша. «Но вдруг бывает исключение в особо сложных клинических случаях, когда организм не успевает восстановиться. Вдруг у нее порог сердца врожденный. Давай дождемся Галы». Павел не хотел гадать о том, в чем не разбирался. Девушка явилась в компании Андрея через минуту. Она подошла к бледной Марине и взяла ее за запястье. «Пульс слабый, но я не вижу физиологических причин для этого. Кажется, она не хочет жить». Гала провела рукой по голове больной. «Ты чего расклеилась, когда все уже позади?» Марина медленно подняла на нее глаза. «Я хочу домой. Мне там будет лучше», – произнесла она едва слышно. «Всем там будет лучше, но я не знаю, как это сделать. Убейте меня». «Ты что, решила, что смерть вернет тебя домой?» – строго поинтересовалась Гала. «Это мы предполагали во время разговора», – пояснил Павел. «Она, видимо, решила, что это так и есть». «Нет, подруга. Никто не знает, что происходит после смерти в этом мире. Никто не вернулся и не рассказал. Поэтому бросай кукситься и приходи в себя. Мы должны жить. Все остальное на выбор». Гала положила ладонь ей на голову. «Я сейчас сделаю тебе успокоительное. Ты поспишь, а проснешься совсем другим человеком». Сеанс длился не больше минуты. Марина начала заваливаться на бок, но Андрей успел подхватить ее. «Очень слабая», – удивилась Гала. «Такое ощущение, что мои усилия ушли в никуда. На разбор полетов ее точно брать не стоит. Уложите в кровать, пусть поспит», – распорядилась она. Динамик на кухне скрипнул поступившим в него электричеством. «Через 5 минут разбор полетов. Жду всех». «Может быть, мне остаться с ней?» – предложил Андрей после того, как отнес и уложил Марину на кровать. «А что это ей даст? Ты не врач и не человек с лечебным умением. Я сделала все, что могла. Теперь от нее зависит, выздороветь или умереть». «Она может умереть?» – испуганно удивился Андрей. «Марина очень хочет вернуться домой. Сильнее, чем жить. Но будем надеяться, что она справится». Они оставили ее в квартире и поднялись на 2-й этаж. Гала отвела Светляка в сторону и шепотом описала ему состояние женщины. Он нахмурился, но ничего не сказал. Выдержав паузу, начал анализ прошедшего круга. «Сегодняшний круг дался нам намного хуже вчерашнего. 2 выживших статиста и 3 погибших ветерана. Сумма нашего круга получилась отрицательной. Тут случайность. Одного убило камнем. Это не спрогнозировать никак, и времени на реакцию не остается», – высказался Лазарь Александр. «Остальные, конечно, погибли по глупости». «Вот именно. Пройти столько испытаний и погибнуть по глупости. Что может быть обиднее?» «Все равно причиной их глупого поступка был страх. Он парализовал им рассудок. Ведь ничего такого не произошло, чтобы опытный смельчак сделался трусом». «У обоих погибших была сильная боязнь огня», – пояснила Гала. «Это не просто страх. Вот поэтому мы и катаемся с уровня на уровень, чтобы выявить все возможные человеческие фобии», – не сдержался Светляк. «Если бы у них была задача сделать нас смелыми, то гоняли бы по одному кругу». «Плохой результат, товарищи. Отвратительный». «Хорошо себя показал Андрей, который спас человека и довел его до финиша. Молодец». «Не хотел и спать в одиночестве», – пошутил Андрей. «Вот, народ, правильная мотивация на результат – залог вашего выживания. Не просто дойти, а с целью». «А какие еще могут быть цели, кроме притащить женщину в постель?» – поинтересовался мужчина из числа опытных. «Какие?» – Светляк задумался. «Например, закончить круг и хорошенько поесть. Закончить круг и поговорить с товарищами о планах на будущее. Что угодно позитивно мотивирующее закончить круг. Не обязаловка, не насилие над собой, лишь бы доплестись. А именно приятное чувство, которое вы лелеете внутри себя и которое желаете удовлетворить по окончании испытания. Я вам уже рассказывал про то, что на силе, воле и упорстве далеко не уедешь. Они всегда ограничены, в отличие от окружающего мира, давящего на вас бесконечно. Мир всегда окажется упорнее. Не превозмогайте, а найдите в себе причину желать чего-то сильнее временных обстоятельств». «Вот Андрей не хотел спать один и по нашим меркам совершил почти невозможное. Если бы он послушал нас и внял нашим предупреждениям, он никогда бы не сделал так, как сделал. Я сам вас убеждал в том, что помощь на круге – это почти верная смерть. Держитесь подальше от тех, кто попал в беду, потонете оба. Это было похоже на аксиому. Но Андрей доказал нам, что нет, правила намного гибче. Главная цель, ради которой ты готов рискнуть. Тогда и обстоятельства начнут складываться в твою пользу. Он посмотрел на единственного статиста, находящегося в зале. Теперь я поясню новичку, как устроен этот мир. Павел слушал в полуха то, что уже слышал вчера, и даже задремал, поддавшись гипнозу монотонного повествования. «Расходимся, отдыхаем, морально готовимся к следующему кругу», — посоветовал Светляк по окончании разбора полетов. Павел с Машей покинули зал в числе последних. Когда они вернулись в квартиру, то застали напуганного Андрея рядом с кроватью, где лежала Марина. С первого взгляда стало ясно, что она мертва. Лицо сделалось восковым с фиолетовыми пятнами. Глаза, не мигая, безучастно смотрели в потолок. «Вот тебе и спас», — расстроенно произнес Андрей. «Она этого не хотела». «А что теперь делать?» — спросила Маша. «Куда девать ее тело?» «Пойду узнаю». Павел направился к выходу из квартиры. Он не любил покойников и оставаться с ними в одном помещении считал невыносимым делом. «Я с тобой». Маша выбежала следом. «Какой ужас, да? Она умерла, потому что не захотела так жить. Как такое вообще возможно? Умертвить себя силой мысли?» «Я читал. Такие случаи частенько случаются. И не только у людей. Люди умирают в тоске по любимому человеку, по родине, по детям. Это даже хорошо, что у меня нет причин испытывать такую тоску. А дома я считала, что все наоборот. Надо кого-то любить, чтобы тосковать в разлуке. А ты разве не тоскуешь по родителям?» «Нет, жалко, если они ищут меня, расстраиваются, но тоски нет. У меня в семье здоровые отношения, а тоска – это следствие нездоровой привязанности. Я все равно уверен, что тот мир и этот нелинейны относительно друг друга. Пока я здесь, мое существование в нашем мире стоит на паузе. Это успокаивает меня и стимулирует не расстраиваться за родителей». «Ты такой умный!» – Маша сделала неловкий комплимент. «Сразу обо мне этого не скажешь?» «Честно, не скажешь. Но я уверена, что это следствие общественных стереотипов. Я не знаю, из фильмов, из девичьих хотелок умный мужчина обязательно должен быть красивым, молодым, добрым, смелым и сразу богатым. Я вообще ни по одному пункту не совпадаю». «Совпадаешь. Ты молодой, даже очень добрый». Маша схватила насупившегося Павла за руку. «Да ладно тебе, это же я была дурой, что верила в такие силиконовые образы». «Была-была, и вдруг перестала?» — поддел ее Павел. «Ехидство у тебя не отнять. Сразу видно, ровесники тебя обижали». «И у меня было время потренироваться в словесных баталиях». Они в нерешительности остановились посреди коридора, не зная, в какой квартире искать Светляка. Маша постучала в ближайшую дверь. Ее открыл пустышка Саид. «Не подскажете, в какой квартире остановился Светляк?» — спросила Маша, робея под его пустым взглядом, как у человека под дозой. «Напротив», — ответил мужчина и закрыл дверь. Павел постучал. Светляк, переодевшийся в новую одежду, с мокрыми волосами, как будто уже успел принять душ, удивился визиту. «Чего хотели?» – спросил он. Из-за его плеча показалась Полина, с интересом разглядывая гостей. «Марина умерла», – коротко произнес Павел. «Как это?» – Светляк напрягся. «Сама?» «Ну да. Гала велела ей лежать, а мы пошли на разбор полетов. Вернулись, а она уже и того». «Это точно?» «Точно», – подтвердила Маша. «Такое на моей памяти впервые. Мы и пришли узнать, что делать с телом. Куда ее деть?» «Сейчас». Светляк закрылся. Не было его несколько минут. Затем он вышел, переодетый в одежду, приготовленную для следующего круга. «Идите к себе, я скоро приду», — распорядился он. «Ладно». Павел посмотрел на Машу. Ей это предложение не пришлось по душе. «Давай снаружи подождем», — предложила она. «Я бы на кухне подождал. У меня, наконец, аппетит нормальный появился», — признался Павел. «Вот и толстокожий носорог. Как можно есть, когда в соседней комнате лежит покойник?» «В соседней же?» — не понял ее Павел. «У тебя вообще с воображением проблемы», — хмыкнула Маша. «Ладно, идем». Андрей ждал их возвращения на кухне, попивая молоко. «Ну?» — спросил он нетерпеливо. «Не было у них случаев смерти людей между кругами. Пошли советоваться», — пояснил Павел. Он проверил содержимое холодильника, но не нашел ничего нового. Приготовил себе и Маше по бутерброду. «Она сделала добровольный выбор. Я считаю, она нам всем дала понять, что если тебе не нужны эти испытания, отсюда можно уйти таким способом». Маша не отказалась от бутерброда. Откусила и продолжила. «Как бы она ни жила там, ее все устраивало. А нас, выходит, нет?» – удивился Павел. Каждый из них задумался над словами Маши. Было ли им из-за чего терпеть лишения и не желать возвращения в привычный мир? Павел ответил себе утвердительно. Он не хотел быть тем, кем являлся. Мелочная мстительность превратила его в моську, получающую удовольствие от лаяния на слона. На что годился мелкий человек? Обижать всех, кто слабее его? Унижать жену и детей, если они появятся в его жизни? Какая нормальная женщина выберет такого мужика? Никакая. Поэтому та, что выберет, уже заранее обречена терпеть унижение. Нет, Павел точно не хотел назад. Он уже вкусил исправляющее сознание чувство гордости за пройденное испытание, за борьбу над собой и желал дальше двигаться в этом направлении. В дверь постучали и сразу открыли. «Здесь покойница?» – спросил Светляк. Машу передернуло от его вопроса. «Да, здесь». Андрей выбежал встречать. «Что вы решили?» – спросил он. «Надо оставить ее в лифте. Это единственное место в крематории, которое сообщается с другими уровнями». Светляк заглянул в спальню. «Действительно мертва. Он как будто не верил, что такое возможно». «Уволилась по собственному желанию», – мрачно пошутил Андрей. «Для меня это нонсенс. Я думал, раз прошел первый круг, все остальное по плечу. Оказалось, нет». Светляк подошел к кровати. «Понесли на этой постели. Не думаю, что кто-то решится на ней спать». «Конечно», – согласился Андрей. В квартиру зашел Александр. «Упокой, Господи, ее душу!» Он перекрестился. «Как так, непонятно?» Удивился он ее смерти. «Чужая душа потемки. Вряд ли мы узнаем ее настоящие мотивы». Светляк взялся за край простыни. «Мужики, беритесь за углы. Понесем». Известие о смерти Марины мгновенно облетело дом. Народ выскочил в коридор, чтобы посмотреть и проститься, когда ее пронесут. К тем, кто погиб на круге, такого отношения не было. Но человек, умерший в доме, вызывал больше сожаления. Кнопки лифта подсвечивались. Светляк нажал, и двери открылись. Марину положили на пол и вышли. Двери сомкнулись. Через несколько секунд раздался шум движения. Лифт увез ее в неизвестном направлении. Троица вернулась в квартиру в мрачном настроении. «Спать буду на диване», – предупредил Андрей. «В спальне теперь не смогу». «Я тебя понимаю», – согласилась с ним Маша. «Если хочешь, можешь спать со светом». «Это не обязательно. Я, конечно, не самый смелый человек, но со светом спать не привык». «Все-таки спасение людей может оказаться аксиомой всех условий, которые мы не знаем. Марине суждено было погибнуть на круге, но ты ее спас. Однако это ей не помогло», — решил Павел. «Если это так, то все, что с нами происходит, может оказаться заранее срежиссированными актами». «У каждого из нас есть роль, как в фильме ужасов. Статисты гибнут, а главные персонажи чудом выживают». «Предопределенность убивает страх», – сделала вывод Маша. «При таком подходе убивается педагогический компонент воспитания». «Да какое тут воспитание?» – не согласился Андрей, пребывающий в серьезной задумчивости. «Нас просто испытывают на прочность». «Очевидно же, что Марина не прошла, но я помешал». «А если мы станем ловить мух на круге, то также погибнем, и никакое предопределение не поможет». Он тяжело вздохнул. «Ай, не везет мне с бабами. Пойду послоняюсь по коридорам. Надо отвлечься». Андрей ушел. Павел с Машей долго сидели на кухне, глядя в темнеющее окно. Дом поднялся на высоту 20 с лишним этажей. Улица с тротуаром и светофором исчезла. Несколько раз казалось, что вот-вот из тумана появится монстр и заглянет в окно. Но он так и не появился. И даже если бы появился, у него не было никаких шансов вызвать страх, аналогичный испытанному в первый день появления в этом мире. Максимум, на что могли рассчитывать макаки, это на отвращение внешним видом. Понимание собственных перемен дарило приятное чувство, и если бы не смерть Марины, вечер можно было бы считать отличным. «Давай спать», — решила Маша и зевнула. «Только обещай, что будешь всю ночь обнимать меня». «Уверена?» «Я боюсь призраков свежих мертвецов», — призналась она. «Не бойся, их не существует. Все равно, не убирай руку». «Ладно». Павлу даже понравилась ее просьба. Так он чувствовал себя мужчиной, который дарит женщине спокойствие. Они легли спать. Маша крепко держала руку Павла, пока не уснула. Сквозь сон он слышал, как пришел Андрей и лег на диван. Только после этого Павел уснул крепко и проснулся от скрипящего динамика. Его заранее передернуло в ожидании скрипучего голоса Светляка. «Ребятушки, встаем, встаем! Новый день, новые радости! У нас всего час, чтобы умыться и позавтракать. Толкните соседа, не могущего проснуться. Здесь вам не курорт, и это не отель. Помните, лишняя минута заминки может превратить вас в горстку пепла. А я уверен, что это не то, чем вы хотите быть. Вы самые смелые люди в этом мире. А другие здесь просто не задерживаются». Ожидание новых испытаний пугало, но был среди этого страха и небольшой процент азарта, желание проверить себя.